Глава 25. Кандирт молчал так долго, что сеньорите стало казаться, что ответа она не услышит никогда. Впрочем, она и не хотела его услышать, и больше всего боялась, что придется отвечать. А для этого нужно будет выпустить из зубов скрученный в тугой валик платок, который сеньорита почти изживала, стараясь удержаться от горьких всхлипываний. «Я не могу тебя уговорить или заставить». Неимоверно тихо и хрипло пробурчал из-за стены такой дорогой ей голос. «Я давал клятву, что никогда не стану тебя заставлять. Но сам я тебя забыть не смогу. Одно могу пообещать твердо. Больше я никогда не появлюсь на твоем пути». «Вот и отлично!» Расцепив на пару секунд зубы, проскрипела Илли и снова торопливо вцепилась в платок, стискивая челюсти так крепко, что заломила за ушами. Колдун пришел за ней через 2 часа и очень спешил. Синьорита вышла из клетки по первому зову, дошла вслед за ним до зеркала и остановилась, откинув капюшон и бесстрашно глядя в желтовато-серые глаза. «Я выполню все ваши требования, но с единственным условием. Вы сначала обменяете принца на любого из ваших друзей. Хотите на советника Чалердона, хотите на кого-то из наемников, которых поймали сегодня во дворце». Синьорита смотрела так твердо, что колдун даже ухмыляться не стал. Он и сам думал о чем-то похожем, но никого равноценного фигуре принца припомнить не мог. Хотя сидел в подвалах Туарини один алхимик, делавший необычайно мощные зелья и попавший в камеру за использование запретных компонентов и проверку своих зелий на селянах. Но разве маги отдадут? Хотя время пока терпит. Пара часов у него точно есть, а магических вестников ради такого случая их величество не пожалеют. Колдун повеселел. Голова у девчонки и правда соображала. И велел ей идти в комнату на 2-й этаж. Там можно умыться и перекусить. «Но без глупостей!» «Я же обещала. Сам понимаешь, что мне не с руки хитрить». «Иди!» — прикрикнул колдун. «Этим девицам воли давать никак нельзя». И щелчком пальцев распахнул дверь камеры, где держали принца. Тот вышел медленно, как будто тащил на плечах неимоверный груз. Не торопясь, подошел к колдуну, и тот едко заухмылялся. Ишь, как его скрутило. Допер, наконец, что не к королеве на праздничный обед попал. «Я решил тебя обменять. В монастыре Туаринь сидит в подвале мой старый дружок. Уж извини, никого лучше вместо тебя не нашел». Ядовито ухмыльнулся колдун. «Сейчас договорюсь с королевой и отправишься к ней кушать пирожки». «Где синьорита?» Она оказалась умницей и согласилась мне помочь. Сейчас пошла отдохнуть. Девушки, они существа нежные. Я могу ее увидеть. Она не желает никого видеть. Категорично отрезал колдун. А тебя в особенности. Так что посиди еще 30 минут спокойно, если хочешь увидеть родителей. Матушка, небось, обрыдалась? Хорошо. Ровным тоном согласился Кандирт и внезапно резко прыгнул в сторону колдуна. Но наткнулся на невидимую стену и уничижительный, обидный смех хозяина. «Ну да чего же ты глуп? Неужели ты думал, что я тебя оставлю без присмотра? Нет, сеньорита определенно умнее. Зря я тебя сюда тащил. Хотя дядю ты ловко заколол». Говоря эти слова, колдун писал что-то на клочке бумаги, потом ловко создал маленький шарик, сунул в него скрученную бумажку и одним движением отправил в неизвестность. Потом, не вставая с места, щелкнул пальцами, а из находящейся почти под потолком дверцы появилась Юниза. Безропотной тенью спустилась в зал по винтовой лестнице, разрывая принцу сердце этой рабской покорностью. Остановилась возле колдуна. «Как она там?» «Нормально». «Отправь вещи», — приказал он. «Потом будет некогда». Юниза махнула рукой, и сидевшие вдоль стены гоблины, которых принц принял в полумраке за кучу тряпья, неохотно зашевелились, потянулись к зеркалу неопрятной вереницей. «Там вас ждет мясо!» — сказал колдун, и рабы зашевелились быстрее. Их было 4. Все ширококостные, коротконогие, одетые только в невероятно потертые вонючие штаны из шкур. На исхудавших спинах увесистые мешки, в лапах по корзине. Принц безучастно наблюдал за ними. Хотя в другое время не приминул бы рассмотреть поближе. Встречаться в бою пару раз приходилось, но те были мускулистые, блестевшие от жира и красной глины, которые рисовали на серых рожах страшные глаза и клыки. «4», — сказала Юниза, положив руки на зеркало и в его глубине появилось изображение темного помещения, крепкого наемника, увешанного оружием и решетки, из-за которой торопливо выскакивали такие же грязные гоблины. Встали против зеркала, путь поплыл, замерцал зеленью, дернулся, и вместо гоблинов с мешками перед зеркалом остались стоять гоблины с чуть вздувшимися худыми животами. Но стояли недолго. Один взгляд, и они рысцой побежали в клетки, где недавно сидели Илли и принц. «Что-то долго думают твои родичи», — язвительно пошутил колдун. «Может, ты им не так и нужен?» Но тут, словно в ответ на его шутку, перед ним замерцал шарик вестника. Агдесар из предосторожности прикоснулся к нему костяной указкой, поднял вывалившуюся на стол записку, прочел и захохотал. «Ну, точно я угадал! Ни черта тебя не ценят! За тебя дают алхимика, а за девчонку замок и амнистию! Только мне такая цена не подходит!» Снова написал записку и отправил. Налил себе напиток, глотнул и задумался. «Юниза, какие гобы пришли?» «По два. Мужских и женских. Всегда так ходят». «Хорошо. Ты свои вещи отправила?» «Да». «Будь готова. Отправляешь принца, берешь алхимика. Дай ему балахон, а то королева не признает, если станет ровесником ее муженьку. Алхимику уже за 150. Он болтал, невероятно довольный собой и жизнью, только теперь в полной мере осознав, как ему повезло, что план Бранденеза провалился. И что старик мертв, а он в этом не виноват. Зато все запасы, что прижимистый советник прятал с его помощью, теперь принадлежат ему одному. И имея двух путниц и эти сокровища, он может лет 300 не волноваться о том, где взять кусок мяса или необходимый для амулета камень. Колдуны не маги. Каждый умеет вылить золотую или серебряную руну и врезать в нее спиток кристаллов для усиления. Над столом вновь замерцал магический вестник. На этот раз намного быстрее, чем первый. «Ожили!» — комментировал колдун. «Вот так бы сразу! Принц готов?» «Да», — невольно ответила Юниза, натянувшая Канду на голову капюшон. «Но лучше немного усмири, спокойнее будет». «Я и сам так хотел», — жестко усмехнулся он. «А ты молодец, начинаешь ценные советы давать!» И резко сбросил на принца с обоих рук что-то невидимое. «Он думает, мне по ауре не видно, как он напрягся. Иллира, иди сюда!» Девушка появилась на пороге через несколько секунд, ловко спустилась по лестнице, замерла рядом. «Я пришла». «Сейчас отправлю твоего принца в Туаринь. Постой рядом. У них такое условие. Хотят видеть, что ты жива». «Хорошо. А что он такой неподвижный?» «Слишком хитрый. Обмануть задумал, пришлось усмирить». «А они не подумают, что я тоже усмиренная? Может, мне им ручки помахать? Ну, чтобы успокоились». «И как ты будешь махать?» — недоверчиво прищурился колдун. «Как можно, так и помахаю. Покажи сам». «Ну, вот так». Он поднял ладонь и махнул. «Этого достаточно. Юниза нашла путь? Они собирались позвать». «Сейчас». Путница, положив ладони на стекло, вслушивалась во что-то, видимое только ей в отражении солнечного дня за узким окном. «Открываю». Эллира всматривалась в блекнущее отражение, туда, где вместо ее путницы и кандирда, в низко надвинутом на лицо капюшоне, проявлялась светлая комната. Стоящий в таком же капюшоне человек, и по сторонам от него двое мужчин в мантиях магов. «Махай!» — скомандовал колдун, и девушка старательно помахала, успев за пару секунд сложить тонкие пальчики в условных жестах. «Проводи!» — резко скомандовал Агдесар, и путь поплыл, меняя принца на алхимика. Путница уронила руки, шагнула к столу и тяжело шлепнулась на скамью. «Пить!» — Элира метнулась к ней, но у стола замерла, оглянувшись на колдуна. «Из кувшина ей можно дать?» «Можно!» Довольный такой сообразительностью ухмыльнулся он. «Там березовый сок с медом!» И сбросил капюшон с алхимика. Следующие несколько минут он матерился зло и изощренно. Старый зельевар был под заклятием сна. Но не это взбесило колдуна. Все лицо и руки бывшего преступника были исписаны рунами, запрещающими почти все действия, которыми пользуются алхимики, готовя снадобья. Да он даже суп себе теперь не мог сварить, не только зелье от бессонницы, не говоря о чем-то посильнее. «Я всегда говорил, что короли — самые нечестные люди на свете!» Свирепо закончил он свою тираду. «Я с ними как с людьми, а они... Теперь не надейся, что я тебя когда-нибудь отпущу!» «Но я же не королева!» Элира наконец не сдержалась и горько заплакала. «Я же тебя не обманула! «Ладно, перестань, а то мать увидит твою зареванную мордочку и не захочет сюда идти. Впрочем, у меня есть чем ее убедить. Вызывай». Илли встала у зеркала, виновато оглянулась на колдуна. «Мне ножик нужно, я же не путница, только кровью умею, и то не всегда получается». «Пусть Юниза рядом встанет». «Я встану, но самой чужой мир мне сейчас не вытянуть». Опустив глаза в пол, тихо и несчастно произнесла путница. «Сегодня уже на 3 дня натаскалась». «А ты что-то про кровь слышала?» «Конечно. Все, потерявшие способность, так вызывают. Ведь способность перегорает только в мозгу, а кровь остается та же. Вот мать по крови ее сразу и узнает». «Давай палец», — мрачно приказал колдун, и Илли бестрепетно протянула ему тонкую кисть. «Все равно больнее, чем сейчас у нее на сердце, вряд ли будет». Агдесар кольнул ей острием клинка указательный палец, сунул кинжал на место и встал позади девушки, приступившей к начертанию в нижнем уголке стекла затейливого знака. «Что за знак?» «У каждого дома зов свой», — равнодушно пожала плечами Юниза. «Но как пойдет изображение, я помогу, потяну немного. Только потом нужно будет поесть хорошенько и отдохнуть». «Как уйдем домой, будешь отдыхать сколько захочешь», — расщедрился Агдесар, уже отчетливо предвкушавший момент, когда у него будет 2 путницы. «Можно будет давать им отдохнуть побольше. Он ведь и сам не железный. Да и дом у него в замечательном месте, не то что этот пустырь. Зато сюда редко забредают даже торговцы, не говоря о сборщиках налогов или стражниках короля. Век бы их не видеть вместе с лживым величеством». Колдун невольно оглянулся на спящего алхимика. «Руны он тому, конечно, выведет. Но сколько это сил возьмет? Можно целую аптеку купить с полными чуланами зелий». Девчонка что-то забормотала, и колдун мгновенно вернулся в действительность. Окинув взглядом прижавшуюся к зеркалу девчонку, прислушался к словам. «Мама, мама, отзовись, это я, Элира. Мама, ты где? Ты мне нужна, приди сюда». Синьорита встревоженно оглянулась на Юнизу. «Помоги немного, что-то неясно». Зеленоглазая положила ладони на зеркало вплотную к ее рукам, всмотревшись в глубину, одобряюще улыбнулась. «Зови». «Сейчас». «Мама, мама, это Илли, приди ко мне. Не бойся, мне помогает путница, а зову тебя я. Мама, где ты?» Минут 5 ничего не происходило, и девчонка звала все пронзительнее и настойчивее. Затем зеркало потемнело, изображение начало стремительно исчезать, стираясь в полную непроглядную темноту. Вслед за этим в нем возникла светлая, словно солнечный лучик, точка. Начала расти, становясь все светлее и вращаясь, как сорвавшаяся с тормозов мельница. Внезапно этот переливающийся свет залил все зеркало и раздался спокойный женский голос. «Иду». Девушки торопливо зажмурились и уткнулись лицами в рукава. А в следующий миг яркая вспышка озарила комнату и вмиг сменилась непроглядной мглой. И в этой тьме послышался шлепок падающих тел и невнятное бормотание. А через секунду свет вспыхнул с тысячекратной яркостью, расшвыривая неимоверной силой и нестерпимым жаром все, что его до тех пор окружало. Одинокий торговец, передвигающийся от поместья к поместью, в запряженной парой лошадок крытым полотном повозке, рассмотрел за кустами и чахлыми деревцами запущенного сада высокий купол дома и вздохнул в предвкушении. Может, тут у него и немногое купят, но в ночлеге и миске горячего мясного супа со свежим хлебом точно не откажут. А это уже немало для того, кто иногда сутками питается сухарями и соленым сыром. Он подстегнул коренного и начал рассматривать дом, пытаясь представить, как его встретят. И вдруг замер с открытым ртом, узрев невероятное зрелище. Тяжелый каменный купол здания вдруг приподнялся, раздался вширь, в щели выплеснулся нестерпимо яркий свет. И в следующее мгновение камни уже летели во все стороны, ломая и так жалкие деревья и кусты, и врываясь в уши тысячекратным раскатом грома. Насмерть испуганные лошади, чудом не опрокинув, развернули повозку и понесли прочь. Но их хозяин не протестовал. Наоборот, с выпученными от ужаса глазами подстегивал лошадей, пока они не влетели под прохладные своды ясеневой рощи и стали, запутавшись в кустах.